Глава 10. Без предупреждения, без стука, Баранов, словно смерч, сметая все на своем пути, ворвался в кабинет Котова. Обошел огромный рабочий стол, во главе которого сидел генерал, и приблизился к нему буквально вплотную. Тот изучал какие-то документы. Не спеша отвлекся от своего занятия, поднял глаза и взглянул на Сергея. Затем протянул руку, хотел поздороваться. Но Баранов не ответил на приветствие, только с ненавистью и вызовом поглядывал на него. «Добрый день, Сергей Александрович!» В ответ лишь молчание. Обстановка с каждой секундой все больше накалялась. Генерал, будто испытывая неловкость, удивленно произнес: «Я, всеми уважаемый человек, протягиваю вам первым руку, а вы, отбросив в сторону элементарные нормы поведения в чужом доме, стараетесь меня обидеть. Хотя бы из уважения к моим сединам могли бы вести себя поприветливее». Прервавшись, генерал тяжело вздохнул и добавил: «Но я не обижаюсь на запальчивую молодость. Сам когда-то был таким же. Если я уверяю кого-то в своей поддержке, то даю твердое железное слово. И всегда его сдержу, что бы ни случилось», – начал Сергей. Он, почти не мигая, уставился Котову прямо в глаза. «Вы же, по-моему, позабыли данное вами слово, а ведь давали его совсем недавно. Если уж федералы не держат обещания, так чего же ждать от остальных?» Разочарованно и с печалью в голосе закончил Баранов. Котов поднялся со своего рабочего места и вежливым жестом руки пригласил меня и Сергея присесть. Я вошла в кабинет вслед за Барановым безмолвной тенью и также молча выслушала его обвинения. «Ах, вот вы о чем!» – понял, наконец, причину такого поведения Сергея Котов. «Сначала присядьте и успокойтесь. Ну, пожалуй, начнем обо всем по порядку. Во-первых, я никак не мог обещать вам мгновенного, немедленного результата. Мы ведь тоже люди, согласитесь?» Генерал вопросительно посмотрел на оппонента, но тот так и не проронил ни слова. И Котову пришлось продолжать свои объяснения, но на этот раз голос его прозвучал твердо и как-то даже резко. «Во-первых, уважаемый Сергей Александрович, я не дам вам порочить честь мундира и не дам своих коллег в обиду. Вы не имеете права раскидываться такими обвинениями без должных на то доказательств. Надеюсь, вам все ясно?» «Нет, не ясно», – позволил себе дерзость Баранов. «Сергей, только не устраивай здесь детский сад», – попробовала я остудить его пыл и немного поубавить решимости, как всегда, идти лбом на кирпичную стену. Пытаясь докопаться до истины, я обратилась к Котову. «Нам все понятно, Александр Анатольевич, но все-таки мы ждем вразумительных и четких объяснений причин вашего, конечно, бездействия». «Женя, у вас мужской склад ума. Я могу только поаплодировать вашему хладнокровию и сдержанности, а также сказать «браво!»» Котов был одет в штатское. Белая сорочка, черные брюки и такого же цвета жилетка. Пиджак висел на спинке кресла. Шикарная тройка очень шла бравому, по-прежнему молодо выглядящему генералу. «Спасибо за комплимент», – выдавила я из себя. «Ни в коем случае не комплимент. Это сущая правда». Он широко улыбнулся мне и поправил галстук. А что до вашего многострадального дела, то тут кое-кто хочет с вами обоими поговорить. И как раз на эту тему, причем очень серьезно. Он подошел к креслу, снял пиджак и одним взмахом накинул его себе на плечи. Направился к двери, в которую недавно, сопровождаемый всеми мыслимыми и немыслимыми шумовыми эффектами, влетел Баранов. Почувствовала. Своим органом обоняния я гордилась. Еле уловимый терпкий запах мужского одеколона. Недешевого. Надо понимать, как и все остальное, принадлежавшее Котову. Генерал знал толк во всем. «С пропусками на вахте никаких проблем не было», – поинтересовался он, стоя уже у самого выхода. Я поблагодарила его. Искренне, но не заискивающе, произнесла. «Нет, никаких проблем, что вы!» Он удалился, плотно закрыв за собой дверь. Ожидание затянулось. Я уже начала не на шутку нервничать и напряглась. «Что-то здесь не так», – сказал Сергей и подошел к двери. Дернул на себя, но она была заперта. Так бесславно закончился их поход против империи зла. Сделал он заключение и театрально поник головой. Вдруг часть стены отошла в бок. Это распахнулась замаскированная под панель дверь. И из потайной комнаты к нам вышел гость. Николай Иванович Пестов, собственной персоной. Не обращая внимания на наши ошарашенные взгляды и сопровождаемые немыми вопросами, он спокойно проследовал к столу и сел напротив Сергея и меня. Наконец, волнение, возникшее от неожиданной встречи, понемногу улеглось, и я смогла спросить Пестова. «Я так понимаю, вы и есть тот самый человек, который хотел бы поговорить с нами о деле, верно?» Гость утвердительно качнул головой. «Так точно». Я с подозрением вскользь осмотрела помещение, не вставая с места, потому что это было моей первой реакцией, непроизвольной. Но тут наши глаза встретились. «Вы думаете, нас кто-то слушает?» – спросил Пестов и, не дожидаясь ответа, добавил. «Насчет этого можете не переживать. Здесь стоят специальные системы, которые размагничивают любые жучки и создают непроходимый барьер для всяких прослушивающих устройств». Мне показалось, что ему можно верить. А чутье никогда не подводило меня. Тем более они сделают все возможное для того, чтобы ни единое слово не упорхнуло за пределы этого кабинета. «Николай Иванович, я что-то не до конца понимаю. Какое вы имеете отношение к ФСБ?» Сергей задал родившийся сам собой логичный в данной ситуации вопрос. «Только прошу не говорить, что вы их тайный агент, много лет работающий под корягой. Сразу предупреждаю, не поверю». «Конечно же, не скажу», – произнес, глубоко вздохнув, Пестов. «И понимать тут абсолютно нечего. Сережа, все настолько просто, аж дух порой захватывает». «Мы само внимание», – приготовилась слушать я. Сергей тоже поудобнее устроился в кресле и принял сосредоточенный вид. «Ребята, с самого начала не стоило вмешивать в это дело столь щекотливого содержания спецслужбы». «Ни к чему все это», – сказал Пестов. «По-моему, их прямая обязанность обеспечивать внешнюю и внутреннюю безопасность граждан своего государства». Слегка перегнувшись через стол и стукнув по нему кулаком, выпалил Баранов. «Их прямая обязанность, как ты выразился, Сережа», – не спеша продолжал Пестов, совсем не обращая внимания и не обижаясь на вспыльчивость своего молодого собеседника, «обеспечивать безопасность государства, а на граждан им, в принципе, абсолютно наплевать. Если ты, конечно, не представляешь для них особый интерес. И пока будешь полезен спецслужбам, можешь не опасаться за свое здоровье до поры до времени. Так что не стоит обольщаться особо по этому поводу». Он улыбнулся и добавил: «Ты, Баранов, ей-богу, будто вчера родился. Мне кажется, тебе эту фразу часто повторяют». Сергей достал из кармана новую пачку сигарет, купленную по дороге сюда, распечатал и вынул одну из 20, нарушив их стройные ряды. Хотел было уже прикурить, но Пестов остановил его такими словами: «Не кури, пожалуйста, при мне. Будь добр, если не трудно. Ты ведь знаешь, что я не переношу табачного дыма». «Извините, Николай Иванович, трудно. Когда мне страшно, я всегда курю. Иногда по 3 пачки в день». И он щелкнул кремнием зажигалки. Вырвавшееся пламя подпалило кончик сигареты. Табак начал тлеть. Сергей выпускал из носа и рта клубы дыма и блаженно закатывал глаза. «Успокаивает, знаете ли», – добавил Баранов, зло усмехнувшись. Пожилой человек закашлялся, прикрывая рукой рот. «Я специально за ним наблюдала и заметила, что он вообще, по-моему, был само воплощение спокойствия. Только одна его рука вдруг вцепилась в подлокотник кресла, сдавив его с такой силой, которую может породить только бесконечная злоба. «Вы провели огромную работу», – сказал он. «Оперативно вышли на след, добрались, так сказать, до сути. Вам стал ясен весь замысел операции «Боевой бумеранг». Но спешу вас разочаровать. Никаких мер принято не будет. Скажите спасибо, что вообще пока живы». «Это угроза?» – поинтересовался Сергей. «Угрожать вам было бы бессмысленно. Скорее, это предупреждение, дружеский совет», – ответил Пестов. «Лучше посмотри на меня, ведь меня никто и пальцем не тронул. Я до сих пор жив и даже процветаю. А все потому, что умею держать нос по ветру. У меня отличный нюх». Сергей согласно кивал головой, изображая покорность. «Да, вашему нюху я завидую, Николай Иванович. Только вот не улавливаю, куда же клоните?» «Все к тому, что вовремя принял их условия». Сначала он замолчал, но потом объяснил. «Так, по мелочи, заложил несколько бывших друзей. Ничего личного, просто мне дорога моя шкура. А еще, Сережа, мое главное достоинство – отсутствие такого порока, как жадность. Вот, в принципе, и все. Те, кого ты заложил, поговорят с тобой, гнида, лично. Рано или поздно, но этот разговор состоится». У Сергея от негодования поначалу перехватило дух. Потом, отдышавшись, он спросил: «Что конкретно требуется от меня?» Пестов, захлебываясь от смеха, проговорил: «В том-то и вся соль, что бояться мне некого. Всех этих партизан уже нет в живых. Стал бы я с тобой так откровенничать при другом раскладе». Он мгновенно успокоился и дальше говорил уже серьезно. «И еще, зачем этот поток грязных ругательств? Ты интеллигентный человек, Баранов. Тебе это не к лицу. В голосе улавливались нотки разочарования. Лично у меня о тебе складывалось именно такое впечатление. Иди в задницу со своим впечатлением, громко и резко выкрикнул Сергей. Я же просил, давай по существу. Парламентер посмотрел в упор на Баранова и, чеканя каждое слово, выдал. «Передай контроль над своей фирмой в руки официальных представителей, то есть государства, и живи спокойно!» Тут он сменил гнев на милость и продолжал уже мягко. «Пост генерального директора остается за тобой». Так же, как и часть контрольного пакета акций предприятия. Так вот из-за чего весь сыр-бор. Теперь понятно, зачем им нужен был Баранов. Промелькнуло у меня в голове. Приведенный таким смелым, а скорее наглым предложением в замешательство, Сергей поначалу растерялся. Но растерянность сменилась в одно мгновение упрямством. «А что будет, если откажусь?» Пестов сначала посмотрел на меня, а потом вновь перевел взгляд на Баранова. «Когда-нибудь твой телохранитель облажается, ведь у нее не тысячи глаз и рук. Нет и пресловутого шестого чувства. И вот в один прекрасный, во всех смыслах, день ты пожалеешь, что отказался от столь выгодного предложения обменять собственную жизнь на пачку каких-то бумаг. Конечно же, если успеешь над этим задуматься». Пестов перешел с полушепота на обычную речь. «Хотя, кто знает, может, и успеешь. Ведь говорят, что мысль быстрее пули». А мы возьмем и опередим вас, придадим гласности все ваши грязные делишки, посмотрев с ненавистью на Пестова, сказал Сергей. Авторитет Николая Ивановича Пестова, когда-то совершенно незыблемый, рухнул бесповоротно в глазах Сергея Баранова. Теперь он грубил ему и общался, как и со всеми, на «ты». Этот человек потерял всякое доверие, но он, по-моему, не слишком сокрушался и переживал по этому поводу. Сергей продолжал отбиваться, как мог. «Есть ведь пресса, радио, телевидение. В нашем распоряжении разного рода и содержание компрометирующие документы. Наконец, есть свидетель и в то же время один из обвиняемых. «Давай будем смотреть на вещи трезво», – с усмешкой заявил Пестов. «Документы могут оказаться фальшивкой, потому что, насколько я осведомлен, это всего лишь копии с подлинников, а подлинники давно уже уничтожены. Хорошо постарались ребята из налоговой полиции, но они об этом и не подозревают». На душе от этого мерзкого монолога сделалось так гнусно, что я не выдержала. Встала из-за стола и начала расхаживать из угла в угол. Пестов замолчал, сначала наблюдая за мной, но, поняв, что останавливаться я не собираюсь, продолжил. Этот человек, чьи откровения записаны на видеопленку, никогда не числился в рядах ни одного известного спецподразделения, а тем более в разведке. Его просто не существует. Значит, эта улика также сфабрикована. Я решила задать вопрос от своего имени, видя, в каком подавленном состоянии находится Сергей. А как быть с нашим основным свидетелем? Вам известно его местонахождение? Ответ я могла бы и предугадать заранее, а не сотрясать понапрасну воздух бесполезными словами. Этот, выводивший меня из равновесия старик, взглянул на часы. Как раз в данный момент решается и эта проблема. Я метнулась к телефону. Хотела дозвониться до людей Османова-старшего, охранявших Науменко. Но он был отключен. Последняя надежда, как бабочка, упорхнула с раскрытой ладони, но опускать руки тоже пока рано. Сергей хотел было встать со своего места. Быстрее, они ведь его уберут. Рванулся к двери, но я успела его задержать, усадив обратно в кресло. «Поздно! Мы уже ничего не успеем предпринять, а преподносить себя на блюдечке с голубой каемочкой было бы глупо». Пестов тоже вскочил, стараясь просто добить нас. «Баранов, ты же у них весь как на ладони. Все твои старые делишки тебе припомнят. А ты как думал? Валютные махинации, в достопамятные времена считавшиеся предосудительными и подпадавшие под одну из статей Уголовного кодекса, нашего самого передового в мире!» Пестов уже просто кричал. «А старик Османов? Связь главы такой крупной нефтегазовой компании с мафией!» Он зацокал языком и неодобрительно покачал головой. «Нехорошо, непозволительно. Ну а то, что ты говорил, будучи на посту директора, до того, как стал владельцем, так это просто стало легендой. Тебе за всю жизнь даже не отмыться, Сережа. Даже не надейся. Я все равно этого так не оставлю. Пусть мне даже всю жизнь придется от них бегать. Деньги у меня есть. Уж лучше я разорю компанию, чем отдам ее вам. А вот этого делать не стоит, предупредил Пестов. Тебе не позволят этого сделать просто-напросто. Неожиданно вошел генерал и проследовал на свое законное место, а потом спросил. Я вам не помешал? Как прошла беседа? Есть какие-нибудь успехи? В теплой и дружеской атмосфере, процедил сквозь зубы Баранов. Только об успехах говорить не приходится. Мы с Сергеем вышли из кабинета, не опасаясь гнева генерала. Ведь это было всего лишь предупреждение. Убирать нас здесь никто не собирался. Спешить больше некуда. Не хватало еще попасть, как говорится, из огня да в полымя, прямиком им в лапы, когтистые и беспощадные. Наверняка Петра Науменко уже нет в живых. После бурной ночи Науменко, как обычно, занялся своими прямыми обязанностями, связанными с привлечением клиентуры и всякого рода рекламой, щиты, газетные публикации, телевизионные ролики. Он ведь отвечал за имидж охранного агентства. Науменко понимал, что если сообщит о ночных визитерах, если даже и поклянется, что ничего не говорил, все равно его уберут. И надеяться на другой исход бессмысленно. Быстрее разъяренный носорог свернет с дороги, чем они станут капельку отзывчивее и гуманнее. Ближе к концу дня он заехал на фирму и оформил отпуск за свой счет. Секретарша удивлялась и возмущалась по этому поводу. «Как же так, Петр Лаврентьевич? Вы нас покидаете? И это как раз тогда, когда работы просто пруд пруди! Мы без вас не справимся!» «Прекрасно вы совсем справитесь, а я устал, мне отдых нужен», – оправдывался он. «Всего лишь на недельку слетаю на Кипр». Билеты заранее были оформлены на его имя. «Все предусмотрела это Охотникова», – думал Науменко. Сам Петр Лаврентьевич, как только вышел из здания и немного прогулялся по улице, завернул за угол и быстро юркнул в машину, где его ждали Аслан и Лысый. Их вид пугал Науменко, но спецслужб он боялся больше. Тем более, что эти двое отвечали за его безопасность своими собственными головами. Некоторая обреченность все же предательски проскользнула во взгляде Петра Лаврентьевича. Но он старался гнать от себя подальше эти мысли. Приказал им убраться прочь. В самолет вместо него сел другой человек. «Где они только нашли еще одного такого же, как я, со столь же внушительной комплекцией?» – удивлялся Науменко и сам себя пытался успокаивать. «Этот трюк может и сработать. Пока там будут разбираться, пока суд да дело, меня успеют спрятать понадежнее». Поселились они в трехкомнатных апартаментах малосемейного дома. С такими длинными бесконечными коридорами, по обе стороны которых были раскиданы похожие на гостиничные номера квартиры. С охраной он почти не разговаривал, да и она относилась к нему с неприязнью. Все время бойцы обитали на кухне, смотрели телевизор, не отходя от холодильника, цистернами пили пиво и постоянно о чем-то спорили, так как всегда были в состоянии легкого алкогольного опьянения. Однажды Лысый похвастался перед этим чеченцем с орлиным носом своей боевой укомплектованностью. Признаться честно, вооруженные телохранители были до зубов. Он распахнул легкую куртку, а под ней на бронежилете висели 4 гранаты F1. Они болтались, как новогодние игрушки на украшенной елке. Науменко оставалось лишь закрыться в своей комнате. Он выходил оттуда только в уборную и ванную комнату, но еще иной раз смотрел последние новости в зале. Потом молча вставал и уходил к себе, не замечая злых шуток и колкостей в свой адрес. Он ждал, чего сам, разумеется, не понимал, часами лежа на кровати. Иногда брал книжку, но почти сразу же закрывал и откладывал в сторону. Голова была забита совсем другим. Так прошел день, другой. И как-то под вечер, когда они сидели в зале втроем и играли в карты, странный случай, просто удача, что им удалось расшевелить Науменко, раздался звонок в дверь. Игроки не придали этому особого значения, кроме Петра Лаврентьевича, который не на шутку испугался. Бешено заколотилось сердце. В разгар захватывающей игры, в пылу битвы, Аслан вскочил в бешенстве и побежал открывать, заранее разъяренный на того, кто оторвал его столь беспардонно от любимого занятия. «Не нужно слишком спешить», – предостерег Науменко. Орлиный нос лишь махнул рукой, считая, что слушать какого-то педофила ему не пристало. Подлетев к двери, спросил: «Кто?» Ответом была сдавленная глушителем очередь из автомата. В двери зияли огромные отверстия, так же, как и в теле гиганта, которого просто отбросило назад. Потом разлетелся замок, и дверь распахнули ударом ноги. Науменко успел спрятаться в шкаф и сам не понимал, как смог там уместиться. Наверное, от страха сразу похудел 20 килограммов. Навстречу непрошенному гостю вышел второй телохранитель. Опять раздались хлопки. Одна из пуль, а может, сразу несколько, попали в гранату, которая сдетонировала. Раздался оглушительный взрыв. Лысого разорвало на мелкие кусочки. Дверные косяки и всю мебель разнесло в щепки. Посыпалась штукатурка. Чудом уцелевший Науменко выбрался из-под груды стенок и створок развалившегося шкафа. Вокруг все было забрызгано кровью и ошметками плоти. Науменко чуть не стошнило, но он, призвав на помощь всю свою волю, справился с приступом рвоты. Выбежал в коридор и помчался, сломя голову, все так же проворно и быстро, не замечая своего веса. Тяжело дыша и постоянно оборачиваясь, добрался живым до лестницы. Спустился вниз на два этажа, но тут остановился как вкопанный. Перед ним, внизу на площадке, стоял человек в черной маске. «Кто вы? Убирайтесь! Я ведь ничего им не сказал!» – кричал Науменко, а затем умоляюще произнес: «За что?» В ужасе стал пятиться назад, хватаясь за перила, чтобы ненароком не споткнуться. Вдруг он уперся в какую-то преграду. Это была человеческая фигура. Ему на шею накинули удавку. Толстяк хотел схватиться за нее руками, чтобы ослабить давление, но было поздно. Леска погрузилась в плоть, как нож в теплое масло. Науменко издал гортанный звук, больше похожий на рычание, и захлебнулся собственной кровью. Он уже повалился на ступеньки, а убийца все еще не отпускал его. Казалось, он старается сдавить ему горло до такой степени, чтобы отрезать голову, а затем забрать ее с собой, как сувенир на память. Наемник так и сделал. Раскинув руки на холодном бетоне, осталось лежать обезглавленное тело. Смотря по тому, как множились в ней звуки, отражаясь от стен эхом, комната могла показаться пустой, хотя это было совсем не так. В ней стояли, каждый на своем месте, диван, два кресла, сервант, стол на массивных резных ножках, покрытый бархатной скатертью. Все выдержано в старом стиле, сплошной антиквариат. Таким же был и телефон. Большая коробка с дисковым набирателем номера и огромная рогатина, на которой покоилась трубка. Закрученный толстый провод соединял ее с эбеново-черным корпусом. Втянув голову в плечи, на своем кресле-каталке сидел Османов-старший. Казалось, он тоже обезглавлен, как и увиденный нами ранее Науменко. Жуткая картина. Зрелище не для слабонервных, скажу сразу. Когда мы подъехали к малосемейке, там уже работала оперативная группа. Попытались пройти в квартиру, но за ограждение нас не пустил милиционер. Его безразличное ко всему происходящему лицо лишь иногда скособочивал нервный тик. Губы почти не шевелились, как у чревовещателя, повторяя хорошо заученные фразы: «Туда нельзя, не положено, туда нельзя, не положено, туда...» Тело Науменко еще лежало на полу. Фотограф крутился вокруг него, запечатлевая в разных ракурсах. Вспышка то и дело озаряла мрачный лестничный пролет. Почему я догадалась, что это именно наш толстяк? Да потому, что такими габаритами не обладали ни один мой знакомый, ни знакомые Сергея. Хотя кто теперь его узнает? Головы ведь нет, А личное дело, в котором записаны какие-нибудь особые приметы, уничтожить не составит труда, как сказал нам Пестов. Всего лишь одно мгновение нажал соответствующую клавишу компьютера, и нет человека. Все стало намного легче в наши дни, господа. Нам стало ясно, что назад ничего уже не вернуть, и Науменко не воскресить, а лишний раз светиться перед публикой нам с Барановым тоже не резон. Поэтому мы отправились прямо к старику, правда, с печальными известиями. Но он уже знал о случившемся несчастье, и мы застигли его в той самой позе опечаленного и сразу постаревшего лет на 10 горца. Его можно понять. Он потерял двух своих лучших боевиков. «Что загрустил, старик?» – пытался приободрить его Сергей. «Согласен. Я не золотая рыбка, но на мою поддержку можешь рассчитывать». «Тебе самому поддержка нужна, больше остальных», – ответствовал Османов. «У меня же сейчас только одна головная боль. Как бы чего ни случилось с Юркой». «Это тот мальчишка, стрелок из кафе». «А где он находится в данный момент?» Как при официальном допросе поинтересовалась я. Правда, при допросе не интересуются, а ломают. Старик поднял глаза и удивленно посмотрел на меня. Мол, а чем ты женщинам помочь можешь? Ему не хотелось отвечать, но он переборол себя. Уже какой-то сдвиг в сторону взаимопонимания. Небольшой, но все же поворот. Где ему быть еще? В казино развлекается, потом по бабам пойдут. Друзей-то при его деньгах полно. Старик шмыгнул носом и с досадой добавил. Ну вот еще, не хватало простыть. Возьму и не буду давать ему на карманные расходы. Тогда поглядим, как он запоет. Никаких авторитетов не признает нынешняя молодежь. Одно радует – таких, как он, много. Османов-старший должно быть неплохой спонсор, раз мальчонка из казино не вылезает, – подумала я. Но вслух сказать этого не могла, а только спросила. Как же он так запросто разгуливает по улицам? Его ведь уже наверняка объявили в розыск. «А это ты вдолби ему в голову сама, памятник тебе поставлю», – огрызнулся старик. Ему надоело со мной любезничать, и он обратился к Сергею с просьбой, я бы даже сказала, с мольбой. «Сережа, съезди, забери этого оболтуса, а то ведь он когда-нибудь нарвется на неприятности. Любой милицейский пикет схватит его с потрохами». Баранов подумал и согласился. Османов обрадовался и стал взахлёб объяснять нам, как найти его драгоценного внучатого племянника. Чего он так о нем печется? Ведь и родственничек-то так, седьмая вода на киселе. Больше, наверное, окружить заботой и вниманием некого. Внучка ведь умерла. Из сбивчивых объяснений старика я поняла, что казино находится на первом этаже гостиницы «Словакия». Мы с Сергеем переглянулись. Там все начиналось, там все и закончится. Volkswagen я оставила немного поодаль от гостиницы, а сами мы спустились к набережной пешком. Из окон Словакии со стороны главного входа, с другой была автостоянка, просматривалась вся Волга. Мы остановились невдалеке и стали наблюдать. Долго так стоять не могли, потому что я в первую очередь рисковала жизнью Сергея, а не своей. Но ждать пришлось, к счастью, недолго. Из дверей злополучного заведения буквально вывалился Юрий. Он был пьян. Покачиваясь и еле держась на ногах, добрался все-таки до своей машины. Тщетно старался попасть ключом в замок. На дверце оставались лишь глубокие царапины. Со стороны к нему приблизились трое в милицейской форме с дубинками наготове. «Эй, командир, помощь не требуется, а то, я смотрю, совсем на ногах не держишься!» Бросил один из троицы, тот, который поигрывал дубинкой, держа ее в руках. Парень не успел ничего ответить, когда повернулся и получил резиновой наковальней прямо в лицо. Закрыл лицо ладонями, а потом согнулся и повалился на асфальт. «Это мент!» – ударил его в живот. Пока мы успели до них добежать, Юрия уже измордовали до потери сознания. За ними дело не станет. Менты ловко орудовали дубинками. Причем все втроем – дружная и слаженная команда изуверов. Я встала между ними и лежащим на земле без движения Юрием. Кто-то из ментов не успел вовремя остановиться и обрушил свою палицу на мое предплечье. Я сдержала удар, но, думаю, кровоподтек останется во всю руку. «Ты чё лезешь, кобыла?» – злобно тявкнул все тот же молодой милиционер. По-видимому, он был у них за старшего. «Кто же тебя так с женщинами научил разговаривать, молокосос?» – пристыдил его Баранов. Он запыхался от такого спринта и старался отдышаться, поэтому говорил все время, сбиваясь. «У вас что, пацаны, какие-то проблемы?» Такой наглости они не ожидали, потому сначала опешили. «Это у тебя сейчас проблемы будут, мужик!» И они ополчились уже против Баранова. Но он, как всегда, среагировал по-своему. «Свои проблемы я решаю сам!» После этих слов всучил по сотне баксов каждому. Те растерялись еще больше и не знали, что делать с таким щедрым подарком. Воспользовавшись замешательством в стане врагов, так сказать, Баранов подхватил на руки Юрия, который, казалось, не подавал никаких признаков жизни, и понес по направлению к моему автомобилю. Я последовала за ними, изредка посматривая назад, нет ли погони, но все было спокойно. Старший патруля подержал банкноту в руках, повертел ее, а потом сунул в карман. Остальные сразу же последовали его примеру. Я распахнула дверцу, и Сергей положил Юрия на заднее сиденье. Он наконец-то пришел в себя и выдавал какие-то нечленораздельные фразы. «Куда везти?» – спросила я, уже сидя за рулем. «Давай в третью советскую, срочно!» – крикнул Баранов. «Его нужно спасать, а то старикан с меня точно шкуру сдерет!» Ну вот, опять вляпались куда не следует. Неприятности просто преследуют нас по пятам. Теперь еще придется объясняться с Османовым-старшим. Он ведь ни за что не поверит, что мы сделали все возможное. Сергей положил руку на переднюю панель, и я заметила, как у него трясутся пальцы. Он все еще не мог успокоиться и забыть это происшествие. Сдерживая дрожь в голосе, спросил: «Как считаешь, без них тут не обошлось? Ну, ты понимаешь, о ком говорю?» «Да, понимаю, разумеется». Я включила боковые огни и пошла на обгон. «Но, честно признаться, не знаю. В любом случае, нам повезло, что его не забрали в отделение». «А то что?» – удивился Баранов. «Иногда он просто поражал меня своей недогадливостью». «А то мы его сейчас везли бы не в больницу, а в морг», – объяснила я для особо одаренных. «Пойми, старик, меня обложили со всех сторон», – волнуясь, говорил Сергей. «Гонят, как волка, псами. Я в безвыходном положении». Он налил себе еще 150 граммов водки и осушил стакан залпом, как и предыдущие два. Но был совершенно трезв, как стеклышко. Речь его оставалась такой же связной, как и до принятия на грудь пол-литра. Я с интересом наблюдала за Сергеем, за его отчаянными попытками уговорить старика Османова не бросать нас в трудную минуту. Но тот был непреклонен и неумолим. По-моему, я раньше Баранова поняла, что здесь нам делать и ждать больше нечего. «Сергей, тебе не стоит больше пить», – сказал старик. «Светлая голова тебе еще понадобится, так что оставь бутылку в покое». Он подъехал на коляске к столу и отобрал у Сергея большую бутылку столичной, буквально выдрал из рук, приложив к тому немало усилий. «Я, может, и держал бы себя в руках, но после такого удара, который ты мне, старик, нанес ниже пояса, знаю, что скоро загнусь окончательно». «Единственный человек, который еще был предан нам и мог оказать посильную помощь, отвернулся. Обезглавленный труп Науменко уже был найден вчера вечером, а с ним еще два покойника, одного из которых просто соскабливали со стен и собирали в баночку. Юрка, любимчик Османова, отправился сразу же по прибытии в реанимацию. Какая-то бойня, одним словом. Старик переживал за своих людей больше, чем за общее дело. Аслан ведь тоже приходился ему родственником. И теперь Османову-старшему придется смотреть в глаза членов семьи и долго объясняться по этому поводу. И молить Аллаха, чтобы они приняли его извинения. «Не нужно на меня так смотреть, Сергей», – сказал старик и отвернулся. «Моя семья в опасности». «Разве я не твоя семья?» – резонно поинтересовался Баранов, с укором посмотрев на него. «После того, как умерли моя внучка и сын, больше нет», – выдавил из себя старик и опустил глаза. «Но почему ты вызвался помогать мне раньше, причем безвозмездно?» «Хотел поправить ошибки прошлого, но если б знал, что все зайдет так далеко...» Инвалид провел указательным пальцем вдоль шрама на своем лице. «Двое моих парней погибли ни за что, ни про что. Одного до сих пор собрать не могут, да и вряд ли им это когда-нибудь удастся. Сейчас без вашей помощи нам придется туго», заявила я о своем присутствии. «Вы просто отходите в сторону. У них слюнки после этого потекут рекой. Надо же, такая удача! Они остались одни». Но старик меня не слушал, продолжал говорить о своем. «А вам известно, — обращался он скорее в пустоту, чем к нам, — что Юрка лежит в реанимации? И это он говорит нам, хотя если бы не мы, то сдохнуть ему у самых дверей этого роскошного казино. Со сломанными ребрами, отбитыми почками, проломленным черепом. Все, что только есть в человеческом организме, ему покалечили. Он просто сплошной синяк. Надо думать. Ведь ментов специально учат, куда бить и с какой силой». «Что говорят врачи? Он выживет?» – спросила я из вежливости скорее, чем из подлинного интереса. «Нельзя сказать, что я очень-то расстроилась, но все-таки в этом было мало приятного, и для меня в том числе. Османов вытер вспотевшие ладони о колени, выругался на своем языке, а потом опять перешел на русский. «Мне бы новые ноги, здоровые. Им не удалось бы выжить, клянусь. Если я был бы с ним, даже пусть на этом драндулете, грыз бы этих шакалов зубами, но к моему мальчику не подпустил бы». Тут он, будто бы очнувшись ото сна, посмотрел ясными глазами на меня, они сверкнули ненавистью и яростью. Совсем так же, как на свадьбе в ресторане. Я увидела эти глаза, когда выбила из его рук клинок. Она еще интересуется, жив ли он, и у нее еще хватает совести. Посыпались обычные обвинения. Тебя еще на свете не было. Что тебя, что твоих родителей. Ну, а это уж совсем из другой оперы. А я уже сидел по 102-й, мокрый. И это все из-за вас. Если бы ты, Баранов, рассказал мне все до конца, я бы ни за что бы не вмешался. Я, как овце, перерезал бы тебе глотку и смотрел, как ты бьешься в предсмертных судорогах. Ведь у меня была такая возможность. Есть и сейчас. Но сегодня я этого делать не стану. С меня достаточно крови. Ступай с миром, а про меня забудь. Так вот, как ты заговорил, старый облезлый пес, прогремел Баранов. Мне самой сделалось противно. И я потащила Сергея к выходу. Он, впрочем, особо не сопротивлялся, только еще раз плюнул напоследок в душу старика. «Еще увидимся, но лучше бы ты сдох!» Полностью присоединяюсь к этим словам. Добавила бы еще пару-тройку, но это настолько нецензурно, насколько вообще можно. Мы стрелой вылетели из подъезда, залезли в мой старенький Volkswagen и тронулись осторожно с места. Во всей природе для нас в этот момент читалось, проступая еле заметными, едва уловимыми штрихами, обреченность. Мы не сказали друг другу ни слова, пока вместе с потоком автомобилей двигались по трассе. Настолько были опустошены, что, казалось, утратили дар речи. Молчание, безмолвие, лучшие составляющие на заднем плане, так сказать, изюминка декорации, сотворенной помимо нашей воли. С улицы Сакко и Ванцетти свернули на улицу Горького, пересекающую театральную площадь посредине. Там нас ждал сюрприз. «Теперь на каждом светофоре будем останавливаться!» С негодованием воскликнула я. «И так настроение не к черту, а еще и эти мигалки будут меня злить!» Светофор блеснул своим красным, невыспавшимся глазом. Мой Volkswagen замер перед самой пешеходной дорожкой. Позади затормозили еще несколько автомобилей. Прогуливавшиеся по театральной площади, бывшему проспекту Ленина, в разгар рабочего дня немногочисленные счастливчики торопливо ринулись на другую сторону дороги. Так стремительно, будто боялись утонуть, не успев добраться до противоположного берега бурной реки. Совершенно случайно я обернулась назад, отрешенно наблюдая за парочкой, которая ругалась и спорила между собой, никого не замечая. Мой взгляд упал на припаркованный у кромки тротуара минивэн фирмы «Мерседес». Двери распахнулись, из заднего сиденья машины выскочили двое с автоматическим оружием. «Сергей, держись!» – только и успела крикнуть я, как они уже открыли ураганный огонь. Пули пролетали через салон, пробивая его насквозь. Одна задела мое плечо. Поток пешеходов немного рассеялся, и почему-то, решив, что нам повезет, уже в который раз, я вдавила педаль газа до упора. Мы рванули вперед, но я все-таки старалась никого не сбить. Окна моего старенького, видавшего виды «Фольксвагена» почти все были изрешечены и осыпались под градом стальных жал. Я уже готова была поклясться, что нам удалось ускользнуть, но не тут-то было. На перерез выехала черная «Волга», преградив нам дорогу. Я едва успела вывернуть руль вправо, развернулась и вмазалась прямо ей в бок. Послышались визг тормозов, страшный грохот и лязг железа. Мне ничего другого не оставалось, как устремиться вперед и двигаться по проспекту. «Волга» последовала за нами. Люди в ужасе все же успевали разбегаться по сторонам. Я просто молила Бога, чтобы никого не сбить, и о том, чтобы остаться в живых самим. Главное – спасти Сергея, и я подключила к делу все свое водительское мастерство. Мы неслись напролом, так же, как и наши преследователи. Вскоре они настигли нас и обошли с левой стороны. Я достала Беретту и через пробитое окно расстреляла водителя и пассажира переднего сиденья. В салоне их «Волги» на лобовое стекло брызнула кровь. Раздались вопли смертельно раненых. Их занесло в нашу сторону, и хотя я успела выйти немного вперед, они все-таки достали нас и снесли багажник. Теперь уже занесло мой «Фольксваген». Я пыталась, как могла, справиться с вышедшей из-под контроля машиной. Три колеса разнесены в клочья, и мы мчались просто на ободах, высекая фонтаны фиолетово-оранжевых искр. Я ударила по тормозам, но было поздно. Мы влетели в витрину салона красоты, где и остановились. Многослойное лобовое стекло сначала треснуло, а потом лопнуло, забрызгав нас осколками, будто каплями искусственного дождя. Лицо Сергея все было в ссадинах и порезах, как и мое тоже. Но наемникам повезло меньше. На полной скорости они лоб в лоб столкнулись с бетонной тумбой, располагавшийся как раз посредине проспекта, эдакая местная достопримечательность, и вмонтированной глубоко в землю, да для пущей прочности залитой цементом. «Волгу» буквально смяло в лепешку. Ее зад при ударе подлетел вверх. Куски отколовшегося бетона при ударе разметало по сторонам. В основном пострадали витрины дорогих магазинов. Один наемник все же выжил, вывалился на плиты с заднего сиденья из распахнутой и держащейся на единственной петле двери. Он поднялся с земли, держа в руке пистолет. Слегка покачиваясь и тряся головой, чтобы поскорей прийти в себя, он шел прямо к нам. Остается только радоваться, что мы пострадали меньше, чем они. Я потянула Сергея за собой, увлекая его в арку. Здесь можно было пройти дворами насквозь и очутиться на тихой улице, что мы и постарались побыстрее сделать. Бежали со всех ног. Еще в одной арке, по другую сторону, прорубленной в старом двухэтажном доме, показалась та самая тихая улица. Человек с пистолетом встал, как вкопанный. Перед ним, на другом конце тоннеля, под нависающими сводами, в темноте стоял Баранов. Убийца сначала слегка насторожился, потом поднял руку и хотел уже выстрелить. Но мне удалось сделать это первой. Два выстрела, пусть и предательских, в спину. Но кто сейчас станет задумываться об этом? Два точных попадания в область сердца. Я вырвала из рук бездыханного и распластавшегося в неестественной позе противника Стечкин. Убойное оружие. Только и успела подумать. «В нашей ситуации пригодится», – пояснила я Сергею. Он согласно закивал головой. Я отдала ему свой Макаров, и он крепко, до хруста суставов, сжал рукоятку. Наконец-то мы выскочили на свет Божий. Могло показаться со стороны, что все люди в этом квартале вымерли или впали в спячку. Просто полный штиль, мертвый сезон. Только бесконечные ряды автомашин по обе стороны дороги стояли вплотную, одна за другой. На нас, не сбавляя скорости, несся минивэн. Я успела оттолкнуть Сергея вправо, а сама ушла влево. Шикарная тачка пролетела, никого не задев. Мерседес круто развернулся на 180 градусов, оставляя на асфальте черные следы от стертых покрышек, и замер. С той стороны, откуда он появился, на нас бежали двое. Один по тротуару, другой по проезжей части. И полили очередями. Баранов и я спрятались в подъезде ветхого деревянного строения, которое и домом-то язык не поворачивается назвать. Это в конце-то 20 века и в центре города. Сбежать было невозможно. Запасного хода здесь не предусмотрели. Придется принять бой на месте. Я приказала Сергею: «Стой здесь и не высовывайся, понял?» «Ага, конечно, разбежался», – обиделся тот. «Она там будет одна воевать, а я здесь приспокойненько отсиживаться, задницу спасать. Не выйдет. От судьбы не уйдешь, Охотникова. Если уж суждено нам подохнуть вместе, так не отпирайся понапрасну». Дальше спорить времени нет. Я выскочила на улицу, встала на одно колено и с двух рук расстреляла того, что бежал по тротуару. В одной руке у меня был Стечкин, в другой – Беретта. Я думаю, они спелись, нашли друг друга. Россия, Германия, дружба навеки. Он не успел остановиться, упал и покатился кубарем по дороге. От очередей второго меня прикрывал автомобиль. Он-то и принял на себя главный удар. Пули иногда, правда, проходили на вылет, но меня не задевали. К тому же Сергей прикрывал, изредка вызывая огонь на себя. Этого я не могла ему позволить. Обошла тачку, спасшую мне жизнь, сзади, и постаралась прицелиться хорошенько. Руки немного дрожали. Теперь нас было двое, а он один. Один залп, второй. При четвертой попытке боёк ударил по капсюлю. Он разорвался и со скоростью, близкой к скорости звука, выпустил смертоносный кусочек свинца. Пуля прошла сквозь горло. Разнесла одинокому стрелку шейные позвонки, и он, взметнув руки вверх, повалился на спину. Пока я старалась попасть в противника, водитель минивэна набрал скорость и, не отпуская педали тормоза, давил на газ. Потом убрал ногу, и машина скаканула ко мне. Должно быть, он просто хотел раздавить, размазать меня по багажнику автомобиля. Я повернулась к смерти лицом, а также развернула ствол в вытянутой руке. Меня не так-то просто будет забрать с собой. Я Охотникова остановила машину на полном ходу в десятки метров от себя, и водитель тут же дал полный назад, но жизнь его уже принадлежала мне. Опустошила обойму до конца. В лобовом стекле Мерседеса одно за другим стали появляться пулевые отверстия, от которых в разные стороны, словно корни гигантского дерева, разбежались трещины. Он остановился лишь тогда, когда уперся багажником в какой-то автомобиль, ставший очередной жертвой нашей разборки. Я подошла к минивэну. Водитель лежал, навалившись на баранку. Голова его была слегка повернута на бок, поэтому мне удалось увидеть его широко раскрытые глаза. Боль и ужас последних минут его жизни запечатлелись в них, как на кинопленке. От грохота очередей, от непосредственных попаданий срабатывали и начинали выть на разные голоса сигнализации, поэтому шум стоял невообразимый. Высыпали на улицу люди. Их любопытные, но в то же время и напуганные взгляды устремились на нас с Сергеем. Откуда ни возьмись, с бешеным ревом сирен появились милицейские машины. К нам подбежали собровцы и уже хотели применить физические меры воздействия. Это у них получается лучше всего. Но генерал Котов остановил их. Он не спеша приблизился к Баранову. «Своим появлением вы просто спасли нас от неминуемой смерти, генерал!» – съязвил Сергей. «По-моему, вы и без нас неплохо справились!» – Котов обратился ко мне. «Твоя профессиональная выучка, Женя, как всегда, оказалась на высоте!» «Это ничего, что мы выполнили вашу работу за вас же и без вашего согласия?» – спросила я. «Не надо хамить, девочка моя», – с улыбкой предупредил Котов. «Во-первых, я не ваша девочка, генерал. Во-вторых, я устала, вся в крови, и мне меньше всего хочется вам дерзить». «Ну вот и чудесно», – обрадовался Александр Анатольевич. «Думаю, что с вас на сегодня хватит. Как считаете? Или, быть может, я не прав?» Отвечать ни мне, ни Сергею не захотелось. Мы просто отвернулись и побрели вдоль дороги. Бойцы СОБРа оцепили место бойни, но нас пропустили без слов. «Могу подвезти до больницы», – окликнул назойливый генерал Котов. «Не отказывайтесь от предложения». «Это предупреждение?» «Или угроза?» – поинтересовалась я. «Ни то, ни другое, просто рука помощи», – ответил Котов. «Нет, спасибо, мы как-нибудь уж сами доберемся, тут недалеко», – сказал Баранов, затем повернулся ко мне и добавил. «Да, врачам, кстати, показаться не мешало бы. Вот я лично с превеликим удовольствием отправился бы к психиатру». «Последний раз я видела Баранова на приеме, устроенном в честь подписания выгодного контракта с зарубежными коллегами, отныне партнерами по бизнесу. Разумеется, я не могла не получить приглашение, так как Сергей улучал любую минутку, свободную в его напряженном графике работы, использовал любую возможность, чтобы встретиться со мной. Он говорил, что скучает и хочет вернуть прежние времена, но без стрельбы, погони и крови, оставить лишь нашу роковую встречу в гостинице. Может, тогда все пошло бы по-другому. После всех этих происшествий я еще месяц работала на него. Казалось, все самое страшное уже позади, все утихло, и ничто больше не угрожает ему. Он передал все имевшиеся у него копии документов лично в руки Котова. Видеозапись тоже. Генерал обещал защиту и слово пока держал. Сергею пришлось отказаться от контрольного пакета акций компании «Тарнефтегаз». Их продали по бросовой цене как раз все тем же государственным управляющим. Фактически из владельца Баранов превратился в генерального директора без права голоса. Казалось бы, значительный пост, но это всего лишь для отвода глаз. Так ничего уже на самом деле не значащее место для Сергея. Он потерял, наверное, самое главное – контроль над собственной фирмой. Король подписал отречение, но все-таки продолжал оставаться королем. Я ушла от Сергея, оставив место личного телохранителя, естественно, подыскав ему замену не хуже. Месяц прошел очень тяжело для наших отношений. Я поняла, что совмещать работу и какие бы то ни было чувства с каждым днем становится все труднее. Сергей и не держал меня. Вернее, делал вид, что ему все равно, хотя, скорее всего, из гордости. Таков характер, формировавшийся десятки лет. И за несколько месяцев его не переделаешь. Что там переделать? Его даже не подкорректируешь как следует. Я пока не принимала предложений и заказов, хотя они сыпались, как из рога изобилия. Хотелось, наконец-то, немного отдохнуть, заняться собой –